Старик стал заикаться. Застыв посреди комнаты, Стилетано указывал пальцем на вожделенные драгоценности. Я стоял позади него, чуть левее, засунув руки в карманы, и смотрел на его отражение в зеркале. Я был уверен, что по отношению к этому старому дрожащему гомику он был более жесток, чем обычно. В самом деле, когда старик сказал, что с его узловатых пальцев кольца не снимаются, Стилетано велел ему пустить воду, намыль руки. Старик с превеликим усердием намылил руки. Он попытался снять два золотых перстня с печаткой, но тщетно. Опасаясь, что ему отрежут пальцы, он протянул Стилетано рубку с робким волнением невесты перед алтарем. «Не доведется ли мне?» Господин Б. почти заметил мое волнение, когда остановил меня в своем парке перед усеянным гвоздиками холмиком со словами: «Один из моих красивейших кряжей!» Стать свидетелем бракосочетания кряжестого Стилетано с трясущимся стариком с протянутой рукой. Осторожно и старательно мне чудилось, что в этой старательности скрывается странная ирония, Стилетано пытался сам сорвать с него перстни. Старик поддерживал руку, с которой он возился, другой своей рукой. Быть может, он испытывал тайную радость от того, что его обирает красивый парень. Мне не забыть возгласа несчастного горбуна, у которого Рене отобрал все его деньги, тысячефранковую купюру, не доставив ему перед этим никакого удовольствия. «Какая жалость, что я еще не получил свое жалование! Я отдал бы тебе все!» Рене отвечал: «Можешь прислать мне его по почте». Стилетано тщательно, как ребенку, или так, как я намыливал его уцелевшую руку, намыливал кисть старика. Теперь они оба были чрезвычайно спокойны. Они помогали друг другу выполнить нехитрую и вполне естественную процедуру. Стилетано не злился, он был терпелив. Я не сомневался, что палец сточится и станет тоньше. В конце концов Стилетано отодвинулся от старика и столь же спокойно влепил ему две пощечины. Он отказался от колец. Я затянул свое повествование по двум причинам. Во-первых, оно позволяет мне еще раз пережить эту очаровательную сцену. К бесстыдству Роже, отдающегося старикам, здесь добавляются кое-какие детали, на которых основан мой лиризм. Прежде всего, цветы, сопутствующие силе 20-летнего парня. С неизменной улыбкой этот парень предоставлял и вручал свою мужскую доблесть трясущемуся желанию старика. Грубость Стилетано, желающего положить конец этой встрече, и жестокость, с которой он завершил свое дело, и, наконец, пожилой, полуголый, нелепый и жалкий господин перед зеркалом, в котором я усматривал отражение стольких понимающих и самовлюбленных юных лиц. Этот господин, чья унылая личность, именно потому, что мне приходится называть ее жалкой, символизирует меня самого –